По команде «Огонь» взвелась красная ракета, и на фрицев обрушился залп из 70 винтовочных стволов и 8 ручных пулеметов. Два ближних к нам взвода противника, как корова языком слизнула, повезло только взводу немцев, который наступал на левом фланге, в полукилометре от нас, по нему отработало только 2 МГ-34 и снайпера, отстреляв пулеметчиков и командный состав взвода. Спасло немцев также и то, что наступали они левее дороги, выходящие из деревни, поэтому часть из них укрылась в неглубоком кювете и стала отвечать на наш огонь, пока еще не прицельно, но пули уже начали посвистывать над головой и впиваться с мягкими шлепками в деревья. Емельян, отстреляв одну 100-патронную ленту, перезарядился, сменил позицию и короткими очередями стал гасить особо настырных стрелков противника. Я же сначала стоял рядом за деревом и корректировал его стрельбу, но потом вынужден был перебраться в свой окопчик и вести наблюдение уже оттуда, потому что к карабинам присоединились и пулеметы. Скошенные же первыми залпами немцы признаков жизни не подавали, и лишь только раненые что-то орали на своем языке. Я не скажу, конечно, что живых там совсем не осталось, но вот шевелиться, а тем более стрелять, у уцелевших особого желания не возникало. Именно поэтому в ту сторону постреливали только 2 дегтя, остальные же ручники переключились на придорожных фашиков, не отставали от них и стрелки из самозарядок и карабинов. Так что ответный огонь сразу резко поутих, а потом и вообще прекратился, умные попрятались, а самых настырных отстреляли снайпера. И пока немцы прятались, мы начали потихонечку отходить, сначала разведка, а потом и пехота, но не все сразу, а по отделениям, начиная с левого фланга. Отход прикрывала пара снайперов, которые после нескольких выстрелов меняли позицию, продвигаясь вдоль опушки в нашу сторону. Отстреляв еще одну ленту, малыш перезарядился, поменял ствол и продолжил лупить по дороге, теперь уже длинными очередями. «А вам что, особое приглашение нужно?» — сказал сержант Филатов, подбегая к нам, быстро ноги в руки и рвем когти. «Явль мой женераль!» — козыряю я и, хлопнув по плечу Емелю, зову его за собой. Добив одной очередью оставшиеся патроны, он убирает порожнюю ленту в свой ранец и, достав круглый магазин, цепляет его к пулемету, а уже после этого бежит в указанном направлении. Катушку я оставляю на месте, тащить лишние 5 килограмм, а тем более сматывать кабель уже нет времени и, прихватив коробку телефона, лечу по тропинке следом за малышом, Серега же замыкает. Первые 100 метров проскакиваем на одном дыхании, не останавливаясь, бежим дальше, но уже не так быстро. Ну а минут через 5 после нашей ретирады, в воздухе слышится завывание мин батальонного миномета, и на опушке разрываются первые мины. Да уж, вовремя мы свалили, подумал я, еще бы немного подзадержались и писец. Следующая серия разрывается где-то в районе бывших огневых моих минометчиков. Тропа постепенно отворачивает вправо и приводит нас к берегу лесного ручья, где мы и догоняем наших. Все на месте, никого не забыли, спрашивает у Филатова капитан Алексеев. Никого, мы последние с позиции сдернули. Тогда уходим отсюда, пока не накрыли, видишь, как злобствуют. Задели мы их за живое, в самое подбрюшье нож всадили. Оставив парочку гранатных растяжек на месте своего перекура, идем по краю болота, постепенно забирая на восток. Впереди разведвзвод без одного отделения, сразу за ним моя шайка с шайтан-трубами, потом пехота и в арьергарде отделение разведчиков. Удачно перейдя через насыпь железной дороги, углубляемся в лес, и петляя как маркитанская лодка, пробираясь между болотами, все дальше и дальше отклоняясь на восток, уходим с места диверсии. Змея колонны растянулась практически на полкилометра, хоть нас и не больше сотни, но идти сомкнутым строем по лесу как-то не улыбается, поэтому идем друг за другом. На редких привалах пехота как обычно ворчит, но в этот раз уже на этих гребаных разведчиков, потомков Ивана Сусанина, мы же периодически меняем носильщиков. Это хорошо, что нас 14, а все боеприпасы мы расстреляли, поэтому через каждые 2 часа люди имеют возможность отдохнуть, идя налегке. Обойдя урочище Темный Мох с востока, поворачиваем на север, и через 3 часа наконец-то доходим до реки Межа, где и встречаем наших знакомых из 53 и краткой кавалерийской дивизии. Когда мы подошли к реке, то подтянув колонну остановились на привал, а в ту и другую сторону от места перекура ушли разведдозоры в поисках брода. Брод они не нашли, зато один из дозоров, нашел приключения на свои афедроны и попал под дружественный огонь из карабинов. Изготовившись к бою и заняв позиции вдоль берега реки, послали в ту сторону уже целое отделение разведчиков, и вскоре стрельба прекратилась, а к капитану прибежал посыльный и сказал, что на том берегу замечены наши кавалеристы, но какие-то они нервные. Услышав про кавалеристов, иду следом за командиром роты, чтобы подтвердить или опровергнуть свои догадки. Когда мы дошли до нужного места, там уже вовсю шла перестрелка, правда словесная. Разведчики во все корки материли тупорылых кавалеристов, которые стреляют по своим, а с той стороны голос с южно-русским выговором не менее виртуозно отвечал, называя наших то переодетыми фашистами, то недобитыми белогвардейцами, лижущими сапоги своим хозяевам. Какой-то идейный комсомолец попался, но хоть разговорчивый, пора переходить к конструктивному диалогу, подумал я, а вслух прокричал: «Эй, канагоны, а вы случайно не из хозяйства Кондрат Семеныча будете? Сам ты канагон», последовал незамедлительный ответ, но потом наступила пауза, видимо собеседник задумался. «А откуда ты, вражина, нашего батьку знаешь?» Через несколько секунд прозвучал довольно информативный для меня вопрос. Вот так и выдают военную тайну некоторые идейные, но бестолковые. Недавно на дороге возле Ильино встречались, говорю я чистую правду. В этот раз пауза была еще дольше. «Все-то ты, фашист переодетый, про нас знаешь», не сдавался собеседник. «Видимо, хорошо мы вам там врезали». «Ага, хорошо вы там немцам наваляли, так хорошо, что сами кровавыми соплями чуть не захлебнулись», выхожу я из себя и добавляю тираду на русском командном, пройдясь по всем родственникам разговорчивого, но упертого активиста. «Да уж, не вышел из меня переговорщик. Не знаю, чем бы закончилась вся эта перепалка, но на подмогу к разъезду прискакал взвод кавалеристов, и в одном из всадников я узнал сначала знакомый силуэт, а потом и характерные черты лица. Как здоровье задорожный!» Кричу я и, поднявшись с земли, подхожу к самому урезу воды. «Не дождетесь», на автомате отвечает он. «А ты откуда меня знаешь?» «Встречались не так давно, на холме у моста. Мы еще вам там сказки рассказывали, товарищ старший лейтенант». «Подожди-ка, где-то я тебя видел». «Артиллерист?» «Да, сержант Доможиров». «Напоминаю я о себе Старлею». «Точно, сержант, с тобой еще лейтенант был». «Да, лейтенант Мельников», говорю я. А потом инициативу перехватывает комрота и, быстро договорившись с командиром эскадрона, приказывает нам переправляться в этом месте. Ширина реки была метров 50, но плыть нужно было только 30 метров, ну а все минометы малыш вообще перетащил через реку, идя по дну. А чтобы много не ходить, он сказал их собрать, и уже в собранном виде, за три рейса переправил их с берега на берег. Сначала переправлялись моя банда и пехотный взвод, а разведка нас прикрывала, потом по отделениям переправились и разведчики. Форму снимать не стали, так что пока купались, заодно и постирались. На берегу только вылили воду из сапог, отжали и перемотали портянки, ну и двинулись в расположение кавалеристов. Через час мы были уже на месте, а именно на станции Жарковский, в расположении штаба 53 и краткой кавдивизии, куда нас и сопроводил старший лейтенант Задорожный. Офицеры пошли в штаб, чтобы познакомиться с местным начальством и связаться с нашим командованием, мы же пока расположились неподалеку, отдыхая и приводя себя в порядок. Через 10 минут ротный вышел и, озадачив нас чисткой и смазкой оружия, приказал следовать в сопровождении кавалерийского старшины в расположении хозвзвода, где примерно через час нас должны были накормить. Ветошь и смазку под роспись выдал нам старшина и, расположившись на полянке, мы приступили к чистке оружия. Организовав процесс и назначив за себя старшим Михалыча, командира минометного отделения во втором разведвзводе, я нашел сержанта Филатова, подсел к нему и параллельно с чисткой своего люгера завел непринужденный разговор. «Здорово, Серега, и тебе не хворать. Ну, рассказывай, как там все было, где там и с какой целью интересуетесь? Хорош выеживаться, не томи, а то я подумаю, что ты еврей». Сбитый с панталыку Филат начинает буксовать. «С чего это ты решил меня в Иудее перекрестить, а не хрен вопросом на вопрос отвечать? Ладно уж, раз пришел, тогда слушай». Дошли мы до пушки, достали из ранцев немецкую форму, переоделись и стали ждать начала концерта. Ну а когда вы начали стрелять, быстренько выскочили на дорогу и, построившись в колонну, пошагали по направлению к деревне. А вот когда вы заканчивали свое выступление, то мы немного ускорились и вошли в Марзина с последними разрывами мин. Штаб дивизии располагался в самом большом доме в центре села, а немцы как раз в это время сидели по щелям. Мы с капитаном и несколькими бойцами спокойно вошли в помещение, пристукнув по пути парочку часовых, и стали собирать карты и документы, складывая их в ранцы. На входе стояли наши люди, с приказом всех впускать, никого не выпускать, а в сенях был организован комитет по встрече и нейтрализации входивших. Закончив шмон, и наоставляв сюрпризов из лимонок в паре с термитными шашками в самых неожиданных местах, мы, запалив костерок в одной из комнат, по-быстрому свалили из помещения, построились в колонну и побежали вдоль по дороге в сторону леса. А когда стали стрелять наши снайперы, развернулись в цепи, стреляя по верхушкам сосен, быстрым шагом скрылись в лесу, повернули направо, и уже друг за другом побежали вдоль опушки на позиции стрелкового взвода. Ну а дальше ты сам все уже знаешь. В деревне шуметь мы даже и не пытались, потому что охраны было слишком много, и нас бы там всех положили. Но и твои минометы поработали неплохо. Когда мы проходили по центральной улице, то трупы ганцев нам попадались довольно часто, особенно на северной окраине. Одновременно с рассказом, Серега закончил чистить и свой МР-40, а посмотрев на мой парабеллум, достал из своего ранца Вальтер Р-38 и подарил мне, сказав при этом: «На, возьми, этот я тоже в штабе нашел. Я знаю, ты любишь всяких иностранных зверушек приручать, а у этого даже имя есть, Вальтером его кличут. Спасибо, брат, от души, но будешь подкалывать, я тебе свою противотанковую гранатку подарю, но ты ее не бойся, она уже ручная». К назначенному времени с чисткой оружия мы закончили и стали готовиться к приему пищи. Повара не обманули, и в 3 часа дня накормили нас поздним обедом. Собрав всех командиров подразделений за импровизированным обеденным столом, ротный нам объявил, что бронепоезд ради нас гонять больше не будут, у него свои задачи, так что до утра мы остаемся на месте и отдыхаем, а там видно будет. Трофейные же документы доставит в штаб командир стрелкового взвода, в сопровождении пары бойцов на мотодрезине. Поэтому, быстро перекусив, пехотный лейтенант собрался и, сопровождаемый носильщиками-охранниками, отправился выполнять приказание. Мы же продолжили обедать в следующем составе. Капитан Алексеев, присоединившийся к нам старший лейтенант Задорожный, сержант Филатов, замещающий командира взвода, и я. Очень уж нам хотелось услышать, чем же закончились бои под Ильино, тем более от непосредственного в них участника. После обеда, разместив людей в пристанционных помещениях и разрешив им отдыхать, нашли небольшой закуток и продолжили совещание. Кое-что мы знали от командира автобронероты, но не все, так что, достав заветную фляжку со спиртом и распечатав банку тушенки из НЗ, мы налили по первой и приготовились слушать командира эскадрона. Выпив свою порцию и занюхав краюхой ржаного хлеба, Старлей начал свой рассказ. Наш полк прибыл на станцию с первыми эшелонами и начал разгрузку. Высыпав из вагонов, свели по сходням лошадей и приступили к разгрузке тылового имущества и артиллерийских орудий. Вот тут-то и прискакал комбриг Мельников и отдал приказ командиру полка срочно выдвинуться по Смоленскому шоссе на юг, разведать обстановку, а при обнаружении противника вступить в бой и остановить врага. На вопрос, где находится противник и какими силами он располагает, комдив сказал только, что утром немцы были у села Ильино, которое находится в 40 километрах отсюда, а вот где противник сейчас, предстоит разведать уже полку. Дивизия же после разгрузки будет двигаться следом и ждать донесений. Когда же комполка спросил, а как отправлять донесения, а то рации-то выдали, и они все еще в заводской упаковке в обозе, так как радистов не прислали. Комбриг в сердцах ответил: как-как, жопой кряк, голубя почтового пошлешь. Но потом смягчился и продолжил: у тебя же начальник связи есть, вот его на коне и отправишь. Мы в гражданскую, без всяких радиостанций обходились. Понял. Разрешите приступить к выполнению приказа. Приступай, майор, да смотри там поаккуратней, людей береги. На танки с шашками наголо не лезь. А если честно, я и сам ни хрена не понял. Меня разыскал комендант станции и начал причитать: спасите, помогите. Немецкие танки прорвались. А когда я спросил, где они и кто их видел, удалось только добиться, что у села Ильино. На этом и вся информация. Оставив для разгрузки артиллерии и оставшегося имущества один эскадрон, полк на рысях поскакал на юг, и только на подъезде к селу, Нас догнали бронеавтомобили, и их командир передал письменный приказ комдива, а также прояснил обстановку. После небольшой паузы Камэск продолжил. «Ну, начало нашей атаки вы видели. Ага, не удержался я от подколки. Как Чапай. Впереди, на лихом коне. Это в начале, а проскакав примерно с версту, мозги у меня проветрились, и я спешил эскадрон. Дальше уже наступали пехом, а где и короткими перебежками, стараясь не отстать от броневиков, но все равно потери у нас были, кого ранило, а кого и убило. Немцы хоть и отступали, но огрызались серьезно, эти их пулеметы, настоящая коса смерти. Если бы броня нас не поддерживала, то чья бы взяла еще неизвестно. Когда гитлеровцы окончательно откатились и заняли позиции на опушке леса, то мы вообще вынуждены были залечь, потому что огонь по нам усилился, а пару вырвавшихся вперед бронеавтомобилей подбили, поэтому остальные немного отошли назад и пытались огнем с места нащупать пулеметчиков. Но не так-то просто попасть в цель в темноте, особенно если она не маячит в прицеле, а постоянно меняет позицию. Ганцы, видимо, на что-то надеясь, как загнанная в угол крыса, отчаянно отстреливались. И только когда ваши разведчики ударили по противнику с фланга, а глубоко в тылу фашистов первый эскадрон завязал бой, тут уже нервы у них не выдержали, и они стали разбегаться по лесу, а кое-кто захотел сдаться в плен, но этим не повезло, потому что обозленные понесенными потерями бойцы порубали всех шашками. С этими-то мы справились, а вот дальше. Старлей достает папиросу, прикуривает от трофейной зажигалки, и пару раз глубоко затянувшись, продолжает. Пока мы доколачивали противника, приводили себя в порядок и собирали раненых, прибыл 4-й эскадрон с полковой артиллерией и пулеметчиками. Вроде бы все хорошо, весь наш кавполк собрался, и даже тылы должны были подтянуться, но у артиллеристов была только половина боекомплекта, а у нас уже кончались патроны. Самым боеспособным оказался на данный момент 4-й эскадрон, вот его-то наш майор и отправил в разведку, но сразу предупредил командира, что как только проедут лес, то пускай сильно не торопится, а аккуратно вдоль шоссе произведут разведку, но недалеко, а всего верст на 5, и дожидаются весь остальной полк, который подтянется чуть позже. Свое же донесение командир отправил еще час назад, как только эскадроны вступили в бой и, остановив противника, погнали его вспять. Эскадрон ускакал, следом за ним двинулись ваши Б-10, потом артиллеристы, а немного погодя уже и все остальные. Может, все бы и обошлось, люди бы не погибли, да и ваших бы не пожгли, но, давай помянем, докурив и тяжело вздохнув, предлагает Камэск, таких ребят потеряли. Набулькав в кружке и, не чокаясь, выпив, не сговариваясь, достаем папиросы и молча закуриваем, при этом каждый думает о чем-то своем. В общем, эскадрон пошел в разведку на рысях, походной колонной, как мимо леса, так не меняя аллюра и дальше, причем прямо по шоссе. О чем думал молодой Камэск, теперь уже не спросишь, то ли решил поберечь лошадей и не ломать им в темноте ноги, передвигаясь по пересеченной местности, то ли, опоздав к началу своего первого боя, решил отличиться. У него теперь и не спросишь. Но проскакав 3 километра от леса, эскадрон попал под кинжальный огонь минимум 10 пулеметов. Занявшие позиции на высоте немцы подпустили наших поближе и, осветив поле боя ракетами на парашютах, длинными очередями своих пулеметов положили почти всех. Повезло только остаться в живых тем, кто шел в замыкании и успел свалиться на другую сторону дороги или прикрыться своим конем, и если был в состоянии двигаться, уполз подальше. Потому что буквально через пару минут по лежащим на шоссе и прячущимся за трупами лошадей людям открыла огонь минометная батарея противника, не оставив ни раненым, ни еще живым ни одного шанса. Пулеметы тоже не замолкали, прекращая ржание смертельно раненых лошадей и крики людей. Подъехавшие к месту боя бронеавтомобили, хоть и открыли огонь из всего своего вооружения, но начали загораться от попаданий в них снарядов противотанковых пушек и вынуждены были укрыться в складках местности. Потом на прямую наводку развернулась батарея полковых пушек и открыла беглый огонь по высоте, но через некоторое время артиллеристы уже сами вынуждены были искать укрытие или отходить, потому что минометы перенесли свой огонь уже на них. Остальные же эскадроны комполка в бой посылать не стал, а отведя полк на безопасное расстояние, собрал всех камэсков и начал ставить боевую задачу. Приказ был захватить мост через реку Межа, приказа о штурме высоты не было, так что майор послал эскадроны в обход. Первый справа, от высоты и шоссе, а мой слева, ну и пулеметный эскадрон поделился с нами патронами. Никаких карт местности, естественно, не было, кто бы их выдал, поэтому привлекли проводников из местных жителей. Три орудия полковой батареи окопались справа от высоты, одно же должно было вести беспокоящий огонь с фронта, после нескольких выстрелов меняя позицию. С той же целью оставили и взвод Максимов, которые с 2 километров, по навесной траектории, короткими очередями накрывали окопы противника. Цель была площадная, поэтому особой точности не требовалось, да и ганцы, опасаясь атаки, постоянно пускали осветительные ракеты, тем самым подсвечивая себя и облегчая наводку нашим. А вот для подавления наших пулеметов нужна была корректировка огня, потому что цели были точечные, и немецкие канониры хоть и пытались стрелять, ориентируясь по вспышкам от выстрелов, но все их снаряды уходили в молоко, а мины накрывали уже пустое место. Проводник как по ниточке вывел мой эскадрон к реке и, оставив лошадей в лесу, в 2 километрах от моста, мы уже пешком выдвигались на исходную. Выслав вперед разведку, я послал связного к командиру полка с донесением, что у нас все в порядке и мы готовы к бою. Примерно через час вернулись разведчики, а вместе со связным прибыл и командир полка, который привел 3-й пулеметные эскадроны. Пулеметчики, разобрав свои максимы, доставили их на вьюках, так что по лесу они пробрались без проблем. Выслушав разведчиков, майор отправил 3-й эскадрон на другую сторону реки с приказом начать боевые действия по уничтожению противника ровно в 3 часа 30 минут. Такой приказ он отдал и 1-му эскадрону. Вот и мой эскадрон начал действовать по этому плану. Ровно в назначенное время вперед уползли пластуны, а следом за ними таким же способом двинулся и весь эскадрон. Беспокоящий огонь наши прекратили еще в 2 часа ночи, так что немцы на высоте успокоились, а охрана моста, оставив только часовых и дежурных пулеметчиков, отправилась спать. Некоторые из них так и не проснулись, те же, кто успел вскочить, пережили своих комрадов буквально на несколько секунд, потому что кричать уя никто не стал, а просочившись в окопы, уже освобожденные от часовых, порубили спящих ганцев шашками. Без накладок, конечно, не обошлось, и несколько человек мы потеряли, да и выстрелы тоже раздавались то тут, то там, но на полноценный бой это не походило никак. Роту противника, охранявшую мост, мы уничтожили, та же участь постигла и вражеских минометчиков, огневые позиции которых располагались в тылу высоты. Их мы тоже перекололи и утащили минометы. А с наступлением рассвета, в атаку на высоту, с 3 сторон пошли 2 остальных полка дивизии. Вся артиллерия была поставлена на прямую наводку и сопровождала спешенных конников огнем и колесами, поддержали атаку также и ваши бронеавтомобили. Немцы долго не продержались, потому что на каждый их пулемет было одно наше артиллерийское орудие, а их противотанковые пушки уничтожили в первую очередь. Поэтому, оставив несколько отделений прикрывать отход, они откатились с позиций, но подойдя к переправе, получили алаверды по полной. Теперь уже наши станкачи, заняв позиции в выкопанных немцами траншеях, пожали свою кровавую жатву, подпустив отступающих как можно ближе и расстреляв их длинными очередями. Да и трофейные пулеметы мы тоже использовали по своему прямому назначению, так что пошедший на зачистку 1-й эскадрон только добил раненых, чтобы не мучились. Потом на переправе нас сменил мехполк НКВД, который занял оборону по реке Межа. Наша же дивизия, по приказу командования, сначала продвигалась на юго-запад по берегу Межи и встала в оборону по реке Западная Двина, от пересечения этих рек на левом фланге до деревни Осиновка на правом. А через день, у села Вилищи, к нам пробились остатки 134 и краткой стрелковой дивизии. Потом нас сменила 243-я стрелковая дивизия из группы генерала Масленникова. Закончил свой рассказ старший лейтенант. В ответку мы ему рассказали о нашем тяжелом бое у села Ильино, ну и поведали о своих сегодняшних подвигах. Расстались, естественно, друзьями, обменявшись ценными подарками в виде боевого трофейного оружия. Напиваться никто не стал в процессе беседы, правда, уговорили всю фляжку разведенного водой спирта и разошлись по своим делам, кто куда, а я к зайцам. В общем, проверив наличие личного состава и пересчитав всех по головам, никого лишнего я не нашел и завалился спать. Поднявшись, как обычно, в 6 утра, я спокойно умылся, попил с проснувшимися замками чайку. Офицеров с нами не было, Серегин взводный еще лечился в санбате, пехотный лейтенант укатил с донесением, ну а капитан Алексеев убыл на узел связи, так что мы не стали третировать бойцов ранним подъемом, а дали поспать до 7, а вот позже, поиздевались по полной, когда после оправки, побежали на утреннюю разминку, забитые молочной кислотой мышцы, болели, красноармейцы матерились и поминали недобрым словом этих гадов-унтеров, но к концу получасовой пробежки, с непременными упражнениями из комплекса, ворчать перестали и, почувствовав себя гораздо лучше, уже без мата переносили все тяготы и лишения службы. За полчаса, оставшиеся до завтрака, бойцы умылись и окончательно пришли в себя, поэтому солдаты, строем шагающие к полевой кухне, уже не напоминали своим внешним видом засушенных крокодилов, какими они проснулись час назад. После завтрака, ротный обрадовал нас известием о том, что к нам едет ревизор, а именно командир батальона в сопровождении небольшого кортежа, состоящего из остальных взводов стрелковой роты, а также нашего противотанкового взвода. Нам повезло, наша банда и пехота оставались на месте, а вот разведчики, разделившись на несколько групп, отправились на рекогносцировку местности. В 10 часов утра, на прицепленных к овечке двух платформах и нескольких теплушках, прибыли подразделения батальона. Начальство ушло в штаб 53 и краткая кавдивизии, а нашего полку прибыло, и теперь наш взвод был в полном составе, за исключением бронетранспортеров. Пехотинцы тоже собрались всей ротой, а еще прибыл пулеметный, а также мотострелковые взводы. Поздоровавшись со всеми вновь прибывшими, я отозвал Ивана в сторонку и спросил: «Вань, а что это все значит? И зачем нагнали столько народу? А это я хотел у тебя спросить. Чего вы такого добыли, что батальонное начальство всю ночь сидело и разбирало документы, а с утра нас погнали на погрузку, заставив забрать с собой все трофейные мины, загрузить два быка снарядов к нашим орудиям, и вот по железке мы прибыли сюда. Да, чувствую, дело пахнет керосином и добром, это все не кончится, скорее всего». А тем временем события нарастали лавинообразно. Сначала от помещения, в котором размещался штаб, во все стороны разлетелись конные посыльные, потом стали прибывать командиры полков. После обеда командир разведбата лично поставил нам боевую задачу совершить марш в район деревни Зикиева и ожидать там дальнейших распоряжений. Пройти предстояло километров 10 с гаком, это по прямой, но вся сложность заключалась в том, что передвигаться нам предстояло по лесным, петляющим в обход болот дорогам, так что гак тут был еще тот же десяток. Прибывшие разведчики и пехотинцы ушли напрямик через лес, оставив нам весь свой обоз, и выделив стрелковый взвод для помощи и сопровождения. Но все равно, поматерились мы от души, вытаскивая из очередной, казалось бы небольшой лужи, наши пушки и повозки с боезапасом. Хорошо хоть кавалеристы выделили нам несколько своих параконных повозок, и мы распределили груз равномерно, не перегружая лошадей, но эту дорогу без дорогу, каждый из нас запомнил надолго. Все хорошее когда-то кончается. Кончилась и наша большая прогулка, и через 4 часа мы приплелись к месту назначения. В деревне Зикиева мы и нашли своих, дезертировавших от нас сослуживцев, и насовали им по самые помидоры. Особенно преуспели в этом бредушие вместе с нами пехотинцы. Посмотрев на наш внешний вид и посочувствовав для Близиру, дезертиры начали вяло отругиваться, но когда ротный старшина пообещал оставить их без ужина, кто не работает, тот не ест, да и кухня отстала, сказал он, заткнулись и призадумались. Точку в споре поставил капитан Алексеев, который, узнав, в чем дело, прошелся по умственным способностям некоторых командиров, которые бросают своих в трудную минуту. Он нагнал нас где-то на полпути, вместе с передовым эскадроном кавалеристов. В самой деревне расположились только наши подразделения из 119-ти краткой стрелковой, зато в окрестных лесах сосредотачивались две кавалерийских дивизии. В течение часа мы приводили себя в порядок и отдыхали после марша, ну а когда поужинали, прибывший майор Царев перед строем объявил боевой приказ и, назначив старшим командиром мотострелковой роты, укатил. Распустив строй и вызвав командиров подразделений, дальнейшую боевую задачу объяснял нам уже капитан Алексеев. Приказ все получили, а теперь слушайте, что будет делать конкретно каждое подразделение. Так как нам нужно захватить деревню с поэтическим названием Жабоедово и тем самым обеспечить ввод в прорыв кавгруппы, то поступаем следующим образом. Стрелковая рота старшего лейтенанта Знатного переправляется через реку Межа на повороте, там хоть и широко, но глубина небольшая, и то, ближе к левому берегу, где вас и встретят мои разведчики. Для поддержки атаки с вами вместе переправляются минометчики, старшим, лейтенант Мельников. С собой берем только носимый боекомплект. Орудия и повозки с боеприпасами переправляются по броду ниже по реке, вместе с передовым эскадроном. Действовать начнем с наступлением темноты, так что я вас умоляю, никаких громких команд и криков, если даже тонете, то тоните молча. Непосредственно в деревне расположен опорный пункт противника, который обороняет не больше взвода, а лес к ней подходит на полверсты, так что в атаку идем молча, и стараемся подползти как можно ближе. Артподготовку начинаем только если первая, молчаливая атака сорвется, а это случится, только если какой-нибудь мудак начнет стрелять раньше времени, или с криками бросится в атаку на пулеметы. Того я сам лично расстреляю, так что к окопам противника подбираемся аккуратно и тихо, передайте это всем и доведите до каждого человека. Товарищ капитан, разрешите обратиться? Влезаю я с рацпредложением. Говорите, сержант, что у вас? У нас на вооружении сейчас 5-80 мм минометов. Может, возьмем с собой только 3, а остальные отправим с обозом? Интенсивности огня это не убавит, зато боеприпасов можно унести в 2 раза больше. Хорошо, так и сделаем, ну а с боеприпасами к минометам пехотинцы вам помогут. Еще раз напоминаю, до первого выстрела и начала атаки ни звука, ползем как змеи в траве. После того, как займем Жабоедова, встаем в жесткую оборону и пропускаем в прорыв кавалеристов. Переправу начинаем в 10 часов вечера, сразу после захода солнца. Первый разведвзвод занимает оборону на левом берегу реки возле брода и прикрывает правый фланг кавалеристов. Противника там нет, но может появиться, так что копайте окопы в полный профиль и отходите самыми последними, пропустив на правый берег наши отходящие подразделения. У меня все. Вопросы, предложения, замечания? Ну, раз вопросов нет, то проинструктируйте личный состав и до 21.00 отдыхать, после готовимся и начинаем. Разойдись. Проинструктировав всех своих, а также приданных нам бойцов, распускаем строй и готовимся к бою. Иван идет с нами через реку, поэтому Мишка остается старшим во взводе, общую же колонну с обозом поведет ротный старшина, старший сержант Силкин, поэтому сняв 3 своих миномета и сгрузив боекомплект, отпускаем повозки кавалеристов. Остальной груз трогать не стали, так что на отдохнуть, осталось еще полчаса. В 9 часов построили людей, подогнали снаряжение, проверили оружие, и к половине 10 были уже готовы. Подошедший к этому времени капитан Алексеев выслушал доклады командиров, объявил 5-минутную готовность на покурить и оправиться, дальше будет не до перекуров, ну а потом мы построились и пешей колонной пошли к месту для переправы, а обоз вместе с нашими пушками поехал к броду. Пройдя примерно с километр, вышли к реке и начали переправляться, но теперь было уже легче, потому что разведка где-то надыбала пару лодок-плоскодонок, и все тяжелое вооружение и мины мы перевезли на них, сделав несколько рейсов. Благополучно переправившись через реку, мы через полчаса, по лесным просекам, вышли на южную опушку леса, где и установили свои минометы. Пехоте предстояло пройти еще 1,5 километра, чтобы обойти деревню слева и начать атаку с восточной опушки. Старшим на батарее остался Иван, а я со своими помощниками пошел корректировать огонь ближе к деревне. Дорогу нам показывал один из разведчиков, потом шел малыш с пулеметом, сразу за ним я, а замыкал нашу группу дядя Федор, который разматывал катушку с телефонным проводом. Разведка лазила по лесу и изучала визуальным наблюдением подходы к деревне весь день, так что первых 1,5 километра мы прошли как по бульвару, немного забирая влево, зато потом поползли и, остановившись в 400 метрах от цели, стали дожидаться наших пехотинцев. Немцы еще не спали, потому что из Жабоедова доносились звуки губной гармошки, а во все стороны света, с окраин взлетали осветительные ракеты. Через 1/4 часа, слева раздалось пыхтение, и в 100 шагах от нас прополз правофланговый стрелковый взвод. Немного погодя по знаку разведчика, следом двинулись и мы, а остановились только минут через 10 у небольшого бугорка, возвышающегося над местностью всего лишь на метр, но этого нам хватало с лихвой, потому что до фрицевских позиций было 300 метров. Все, шабаш, тут и отобариваемся, лучше позиции нам не найти, а то если поползем дальше, то своим пыхтением малыш распугает всех немцев, сказал я, с трудом переводя дыхание и заползая на бугорок в степи. Рядом Емеля деловито устанавливает свой пулемет и, поводя стволом из стороны в сторону, проверяя сектор обстрела, удовлетворенно кивает головой. Федя тем временем подцепляет аппарат и, покрутив ручку, постукиванием костяшками пальцев по микрофону проверяет связь. «Тогда я к своим», — шепотом говорит мне разведчик и, двигаясь как ящерица, исчезает в высокой траве. Внимательно наблюдаем за противником и ждем начала атаки. Гансы угомонились, и ракеты стали взлетать с большими интервалами. Видимо, фейерверк им надоел, а самые неугомонные отправились спать, поэтому на позициях остались одни лишь часовые. В 100 метрах от окраин, по периметру деревни было натянуто проволочное заграждение в один кол. Ползущие первыми разведчики, помогая друг другу, аккуратно проползли снизу, а вот пехота замешкалась. И то ли кто-то, зацепившись своей одеждой, начал дергаться, то ли какой-то гений догадался порубить проволоку пехотной лопаткой, но подвешенные к заграждению консервные банки загремели, и темноту ночи сменил яркий свет осветительных ракет, а по источнику шума на нашем правом фланге начал работать пулемет. Так как наш бугор был еще правее, то не боясь никого задеть, малыш вступил с ним в перестрелку и буквально через полминуты загасил. Положение спасли разведчики, успевшие занять передовой окоп и уничтожить дежурную смену пулеметчиков, ну а дальше в дело вступила уже стрелковая рота, бойцы которой наконец-то преодолели заграждение и со всех ног ломанулись вперед на запад. Не успевшие занять окопы фашики выскакивали из домов, где ночевали, и тут же падали, сраженные штыком, прикладом или выстрелом в упор. Кто-то, конечно, и выигрывал в единоборстве, а также успевал выстрелить первым, но численное превосходство было на нашей стороне, да и главное преимущество немецкого отделения, их пулеметы, были частично уничтожены или захвачены. И теперь на передний план выходила индивидуальная подготовка и лучшее владение штыковым боем, которому красноармейцев обучали в первую очередь, даже в ущерб стрелковке, так что в течение получаса все было кончено. Часть выживших немцев отступила на северо-запад, где и попала как кур во щип, под удар передового сабельного эскадрона, который, походя, прямо на скаку, порубал их, и продолжил движение по дороге, в 200 метрах от теперь уже нашего опорного пункта. Немного солдат противника забаррикадировалось в большом амбаре на южной окраине деревни, и отстреливались как сумасшедшие до тех пор, пока подоспевшие на всем скаку наши пушкари не раскатали строение по бревнышкам, сделав по нему несколько выстрелов осколочными гранатами. Когда пехота вступила в бой, я подождал 10 минут и, убедившись, что наша помощь минометным огнем не потребуется, созвонился с Иваном, и всей своей компашкой мы потрусили к деревне, низко пригибаясь к земле. Перерубив колючку на одном из кольев проволочного заграждения, прошмыгнули по проделанному проходу и разместились в заботливо предоставленной нам немцами траншее. Там же был и капитан Алексеев, который руководил боем. Разведчики сначала заняли передовой окоп, а потом, разбегаясь в ту и другую сторону по траншее, уничтожили караульных и дежурных пулеметчиков, а пропустив вперед пехоту, разделившись на группы, пошли следом зачищать дома и подсобные помещения от фашистских недобитков. Своих же пулеметчиков они оставили в траншее, так что внезапного нападения со стороны леса можно было не опасаться, тем более в ту сторону наши продолжали пускать осветительные ракеты, доставшиеся по наследству от дохлых фрицев. «Командир, а нам что теперь делать?» – спросил я, подойдя к ротному. «Кому нам? А артиллеристы?» – узнал меня он. «От вас сейчас толку никакого, пехота скоро закончит, так что давай всех сюда. Связь есть?» «Конечно. Тогда звони и передай мой приказ. Федя, вызывай взводного», — говорю я, возвращаясь к своим. «Готово», — протягивает мне трубку он. «Вань, тут пехота без нас обойдется, так что собирайте манатки и дуйте к нам», — ротный приказал. «Понял. Только куда идти? А то как бы свои не постреляли, ночь все-таки. Идите прямо по нитке провода, там мы как раз проволоку порубили, так что пройдете как по проспекту. Тогда ждите, но все нам не унести. Народу не хватит. Ерунда, тащите сперва минометы, за боезапасом вторым рейсом сходим. Да, связь пока не сматывайте, чтобы потом не блудить. Хорошо, конец связи. Лейтенант отключается, а я иду по траншее и предупреждаю разведчиков, чтобы случайно не подстрелили своих. Через четверть часа, в районе первой нашей стоянки взвивается зеленая ракета, В ответ пускаем осветительную и тяжело нагруженные минометчики, подходит к нам. К этому времени пехотинцы как раз захватили опорный пункт, а разведчики зачистили все дома в деревне, поэтому отправив людей за оставшимися минами, вместе с лейтенантом идем выбирать огневую для минометов. Позицию мы выбрали в центре деревни, на небольшой площади рядом с сельсоветом. Копать ничего не стали, потому что трудолюбивые ганцы тут довольно хорошо поработали, выкопав несколько щелей неподалеку. Ну а минометы мы обваловали мешками с песком, опять же доставшимися от бывших хозяев шверпункта. Пока мы устанавливали орудия и минометы, в 5 километрах восточнее нас, в расположении немецких войск слышалась канонада. Как впоследствии выяснилось, это наша артиллерия с бронепоезда гвоздила по обороне противника. Ну а на западе, примерно в 200 метрах от окраины, по дороге двигались кавалерийские полки. У меня же в голове крутилась безумная мысль, которую я и озвучил Ивану. «Ну, ты и чудак», проглотив первое слово, сказал он, «на такое только самоубийца способен. Ты случайно головой нигде не ударялся? Ладно, бог не выдаст, свинья не съест, если что, считайте меня коммунистом». «Пошли к ротному», отвечаю я, найдя капитана Алексеева, рассказываем ему свой план. «Хорошо, я вас понял», говорит капитан, «только найдите сержанта Филатова, и уже вместе с ним действуйте», и добавляет, «аферисты». Ванька идет командовать личным составом, а я нахожу Серегу и в двух словах объясняю ему свою задумку. «Пошли со мной», говорит он, приводит меня в какой-то амбар, который немцы оборудовали под склад боеприпасов и, включив фонарик, берет что-то со стеллажа и убирает себе в противогазную сумку. Потом из общего штабеля выбирает пару укупорок с колотушками и протягивает мне, а сам берет еще 2 ящика. «Теперь все готово, так что веди». Прихватив своих компаньонов, небольшой цепочкой идем к нашему НП, который мы облюбовали перед боем. Впереди малыш с пулеметом, за ним я с Филатом, замыкает Фидос, тянущий связь. Дойдя до нашего бугорка, оставляем Емелю с Федей окапываться, а сами бежим на опушку леса, устраивать фрицам сюрприз. «Серега, а нахрена мы столько колотушек с собой тащим, из них же растяжки никакие», добежав до места и присев, чтобы отдышаться, задаю я вопрос. «Очень даже какие, тем более я секрет знаю». «Тогда не темни, рассказывай». «Вот я и говорю, пока вы в расположении шагистикой занимались, да из пушек палили, я подумал головой и решил разобраться с трофеями. Вот в одном из ящиков я и нашел какие-то странные детонаторы, а к ним инструкцию, причем с картинками. Прочитал, а это оказались специальные взрыватели, чтобы из колотушек делать мины мгновенного нажимного действия. Ну а на подобные, я уже здесь на складе наткнулся. Отдышался, тогда пошли, побежали. А то немцы нагрянут, а мы не умытые. А при чем тут, опять ты со своими подколками? Уже на бегу откликается Серега. Пробежав 200 метров влево по опушке, устанавливаем несколько сюрпризов между деревьями. Я вкручиваю взрыватели, Серый устанавливает гранатомины. На обратном пути повторяем процедуру через каждые 50 шагов. Раскидав, таким образом, десяток маяков, мы перекрываем полосу длиной 500 метров. Так что в каком бы месте фрицы не вышли из леса, везде сработают наши сигналки. Второе минное поле устанавливаем, уже на подходе к нашему бугорку, в радиусе 70 метров, причем в шахматном порядке в 2 ряда, надевая на гранаты осколочные рубашки. Когда мы уже заканчивали отбирать хлеб у саперов, где-то в лесу раздалось несколько гранатных разрывов. «А вот и связисты пожаловали», — сказал сержант Филатов, — «пожалуй, скоро начнется. Так что пошли, тут еще 5 колотушек осталось, этими кидаться будете, если что». «Ну и при чем тут связисты? И кто там у тебя в засаде?» С удивлением спрашиваю я, установив последнюю мину и идя за ним. «Никто, а что? Просто один хороший человек постарался. Хватит ребусы загадывать, говори яснее». «Вот я и говорю, когда мы вдоль опушки выдвигались на позицию для атаки, то наткнулись на провод, протянутый из деревни в лес. Сразу резать не стали, боясь сполошить ганцев раньше времени, а оставили человека, который должен был просто перерезать кабель после начала стрельбы. Но он оказался еще тот затейник, перерезав нитку провода в 40 метрах от опушки прямо в лесу, понаставил вокруг растяжек, ну и сразу после боя нашел меня и все рассказал. А чем мотивировал такие свои нехорошие действия этот коварный тип? спросил я. Рассуждал он вполне логично. Вот поставь себя на место противника. У тебя пропадает связь с одним из подразделений, а вскоре с той стороны раздается стрельба. Что ты будешь делать? Да еще ночью. Пошлю связистов для проверки линии, а чтобы им было не скучно или не страшно, то отправлю с ними разведчиков, а если специально обученных людей рядом нет, то и простых пехотинцев с толковым командиром. Все правильно, пойдут они по лесу, держась как можно ближе друг к другу, потому что ночь, можно потеряться, ну а путеводная нить Ариадны в руках у комрада, и придут прямо по ниточке на место встречи, которое изменить нельзя, где немецкие солдаты повстречают советские гранаты, и будут жить недолго и несчастливо. Заканчиваю я предложение. Так за разговором незаметно дошли до НП, где и попрощались с малышом и Карлсоном. Мы же с Федей оставались корректировать огонь минометной батареи, в которой так и осталось 3 ствола, остальные так и лежали в укладке вместе с боекомплектом на одной из повозок, потому что для их обслуживания не хватало людей, а также вьюков для переноски. Ну и для самообороны у нас был МГ-34, а также пара немецких автоматов, ну и гранаты. Емельян уходить не хотел, все придумывал разные предлоги, чтобы остаться, еле его уговорили, сказав, что если что, то наш отход никто лучше, чем он, не прикроет. Ну и Серега пообещал ему выдать запасной имгач, так что совместными усилиями все же уломали этого великана. Я бы, конечно, его оставил, пулеметчик он был от бога, да и боец неплохой, но наша задача заключалась в том, чтобы в темноте вовремя заметить противника, точно навести минометы на цель, и постараться помочь отбить хотя бы одну атаку, а потом свалить по быстроляну. А вот с отходом-то и могли возникнуть сложности, тем более если кто-то ранен, все-таки в бою стреляют, потому я и остался с Федей, что в случае ранения одного из нас, второй бы его вытащил, а вот утащить на себе 7-пудовую тушку малыша, гарантированный кирдык обоим. Ну и был бы день, я бы сюда не полез, а ночью с обнаружением были проблемы, так что пришлось импровизировать. Отправив наших, я, сделав один миномет ведущим, занялся пристрелкой риперов, а дядя Федор дооборудованием окопа. Минут через 10, с последним разрывом мины, я заметил какую-то странную тишину. Нет, в нашем тылу продолжалось движение колонны, и раздавались соответствующие звуки, а вот с фронта. Сначала там слышались разрывы снарядов среднего калибра, потом канонада от выстрелов 105 мм немецких гаубиц, и вот сейчас тишина. Так что к нам скоро должны были гости пожаловать, причем незваные. Ну и встречать мы их будем соответственно. Тем более все для этого у нас есть. Сами же фрицы постарались, оборудовав для нас этот опорный пункт. Мы же его усилили людьми и вооружением. Траншеи вокруг деревни заняли пехотинцы. В домах же, расположенных на окраинах села, засели разведчики с немецкими пулеметами. Каждый стрелковый взвод, кроме своего штатного вооружения, был усилен 2 максимами, ну и в резерве было еще 2 МГ-34 на треножных станках, тем более с западной стороны проходила дорога, по которой уходила в прорыв кавгруппа, так что там было оставлено только несколько человек, на всякий случай. Так как народу для обороны опорника было более чем достаточно, то обе наших 45-ки разместили в 100 метрах на северо-западе от деревни, рядом с дорогой, выделив им в прикрытие отделение разведчиков. Это был и наш засадный полк, а также шанс оторваться от противника, если за нас возьмутся всерьез и обложат как медведя в берлоге. Нам оставалось еще полчаса, точнее не нам, а кавалеристам, чтобы проскочить мимо деревни и раствориться в ночи, но все произошло гораздо раньше. Сначала сработал наш сюрприз на правом фланге, и в ту сторону отработал один из максимов. Потом пара мин-ловушек рванула на левом, туда тоже выпустил ленту один из станкачей. А вот атаку в центре мы чуть не проспали. То ли немцы сняли наши наспех установленные сигналки, то ли как-то прошли мимо, но мы заметили этих ползучих гадов уже в 100 метрах от опушки леса. Хорошо, хоть ориентиры у нас были пристрелены заранее, так что сразу же даю команду на открытие огня, и после пары пристрелочных открываем огонь на поражение. Хорошо пошло. 3 миномета с боевой скорострельностью до 20 выстрелов в минуту, это для роты прилично. Ну и 7 пулеметов с 400 метров, не считая винтовочных выстрелов, тоже не айс. Так что первую атаку мы отбили, оставшиеся в живых немцы как приползли, так и уползли, под прикрытием нескольких пулеметов с опушки, на которые я перенес огонь своих минометов. Глава 11. Бои местного значения, продолжение. На этом, можно сказать, все наши успехи и закончились. Потому что буквально через 10 минут по деревне открыли огонь уже немецкие минометы, к которым присоединились пехотные орудия, так что нашим там приходилось кисловато. Хорошо, что обоз мы отправили, разгрузив боеприпасы, а то бы остались без транспорта. Под прикрытием огня своей артиллерии фрицы отошли, и по ходу даже раненых вытащили. Нам с Федей пока везло, так как мы были в стороне от деревни, причем ближе к лесу, так что мины и снаряды летели через нас, но связи у нас не стало минут через 5 после начала этой артподготовки. Можно было уже и сваливать, но на месте было гораздо безопаснее. С началом стрельбы кавалеристы то ли ускорились, то ли проехали, так что свою задачу мы, можно сказать, выполнили, но проблема теперь возникла в том, чтобы уйти по-английски, тихо и не попрощавшись. Дело в том, что под прикрытием артиллерийского огня немцы подобрались метров на 300, причем с трех сторон, а целый взвод пер прямо на нас с Федулом, и как только фрицы начали подрываться, я причесал их из пулемета, выпустив всю ленту за несколько секунд. Перезарядиться я уже не успевал, а только лишь спрятался в окоп, где мы и зависли, потому что артобстрел немцы прекратили, и наши стали гвоздить по ним из винтовок и пулеметов, а также из оставшихся минометов, а ганцы соответственно отвечать, и мы оказались на директрисе что у тех, что у других, так что сидели на самом дне окопа и не жужжали. Я рискнул высунуться только после того, как обстрел немного стих и то, сначала выкинув на кого бог пошлет несколько гранат на все четыре стороны. Ну а немецкую каску я нацепил еще перед боем, да и Федоса заставил надеть, а то своих нам пока не выдавали. Быстро нырнув в окоп, я запустил вертикально вверх осветительную, а сразу за ней красную ракеты. Буквально через секунды, справа от нашего бугра стали свистеть пули, а в левую сторону я стал кидать оставшиеся у нас колотушки. В следующий раз я вынырнул, услышав с правого фланга стрельбу и разрывы снарядов 76 мм орудий, а слева от себя частое тявканье наших 45-ок. Буквально в 50 метрах от нас немцы остановились, а потом и попятились. Пустив в сторону наших зеленую ракету, вываливаемся с Федей за бруствер, и сначала ползком, затем на четвереньках, ну а дальше во весь опор несемся к своим. Пулеметы, все связанное имущество остается на НП, мы же как сайгаки, перемахнув проволоку, а потом и траншею, забегаем за угол ближайшего домика, и только тут останавливаемся и сползаем по бревенчатой стенке, пытаясь отдышаться. «А вам что, особое приглашение нужно?» — говорит появившийся возле нас Ванька. «Быстро ноги в руки и ходу отсюда. Я к орудиям, а вы догоняете своих. Позицию займете в поселке Рысное, он находится прямо по дороге, так что не промахнетесь. Только тут замечаю отходящих пехотинцев и пулеметчиков, тащащих на своем горбу разобранные максимы. Долго уговаривать нас не надо, так что сначала легкой трусцой, а потом уже и скачками ретируемся из деревни. Качки отстали, когда мы были уже на западной окраине, под свист летящих мин, ну а когда раздались разрывы, да нас уже было не достать. Наших мы догнали, когда уже выбежали на трассу, по которой они и шли, нагруженные минометами и лотками с оставшимся боекомплектом. Чуть позже к нам присоединился малыш, который ушел с позиции одним из последних, вместе с прикрывавшими наш побег из курятника разведчиками. Пока немцы равнялись с землей Жабоедова, мы успели отмахать километра 2, а когда уже входили в Рысное, то услышали частую стрельбу наших орудий и длинные очереди трофейных пулеметов, практически на расплав ствола. Продолжалось все это буквально несколько минут, а потом опять заработали минометы противника. Стреляли они минут 5, но уже не по опорному пункту, из которого мы вовремя успели смотаться, а немного левее, видимо пытаясь накрыть 45-ки. Когда мы установили два своих оставшихся самовара за окраинными домами, в деревню на рысях заскочили обе наших пушки, облепленные бойцами расчета. С передка второго орудия соскочил взводный и подбежал к нам. «Сейчас за нами разведка подтянется, смотрите не накройте. Где пехота? Посмотри в хате, вроде туда какой-то лейтенант заходил». С двух сторон от дороги, на огородах занимал позицию стрелковый взвод, а в двух домиках перед нами, разведчики поставили по МГЧУ. «В общем так», — сказал Иван, переговорив о чем-то с пехотным командиром и подойдя ко мне. «После того, как пройдут наши, держитесь минут 10-15 и отходите. Если мины кончатся раньше, то раньше и валите». «Понял. Далеко еще?» Мы отскочим километра на 3, там будет овраг и небольшая речушка. Ну а когда вы туда придете, то еще пара верст, а там и брод через межу. Давай, до встречи. Ладно, пока. Жмем друг другу руки и расходимся. Артиллеристы теперь уже быстрым шагом поспешают за передками, а я ищу удобное место для наблюдения. Вскоре на дороге появляются разведчики, среди которых замечаю Серегу Филатова. Увидев меня, он подбегает и стискивает своими руками, приговаривая при этом: «Живой гад ты этакий, я уж думал, мы и не свидимся, тем более когда ты красную ракету в небо запулил и огонь на себя вызвал. Хорошо хоть место догадался подсветить, поэтому мы только из пулеметов и врезали. Хватит меня тискать, выбираюсь я из его объятий. Лучше скажи, твои все прошли, или остался кто?» «Мои-то все, только похоже немцы на пятки наступают. И чего они прицепились? Так что смотри, шагов за 300 отсюда мы на дорогу мин понаставили, если начнут взрываться, сразу стреляй». «Понял. Где только ты опять их откопал?» «Да те же гранаты, только мы их теперь прикопали, так что кто-нибудь обязательно наступит. Но и сами ушами не хлопайте, а то могут и обойти». Серега убежал догонять своих, а мы выставляем прицел на 300 метров и наводим оба своих миномета на дорогу. Обойти нас, конечно, могут, но фланги заняли пехотинцы с дегтярями, и это пока не наша забота. Да и ходить там особенно по ночам не в кайф. Слева в 100 метрах болото, дальше заболоченный лес, потом река, справа просто лес, но до него метров 400, поэтому один ротный миномет контролирует правый фланг. Расстояние небольшое, так что обойдемся только основными зарядами, а то дополнительных у нас не осталось. На цыкам быстрее, да и лучше уж по дороге топать, а то там того и гляди глазик выколешь, а здесь еще и в лужу провалишься, тем более местность никто не знает, и с проводниками тоже напряг, обе деревушки стоят пустые. По крайней мере, я никого из местных не видел, или в лесу спрятались, или эвакуировались. Ну что, сержант, может, пора уходить? Вроде никого нет, немцы за нами не пошли. Подошел ко мне за поддержкой младший лейтенант, командир пехотинцев. Может и пора, но подождем чутко, а то начнем уходить, повернемся спиной, и получим такого пинделя, что потом и не остановимся. В подтверждение моих слов, на флангах сначала загрохотали наши пулеметы, а потом и фрицевские, а на дороге раздался взрыв гранаты. Вот тебе и не пошли, батарея к бою, 4 снаряда беглым, огонь, и понеслась езда по кочкам. В небо с той и другой стороны взлетели осветительные ракеты, причем от одного производителя, так что картинку подсветили хорошо, и она не обрадовала. Немцы наступали как минимум ротой, причем от леса до леса, и если взвод, наступающий в центре, был в 300 метрах, и мы его хорошо проредили, то на флангах гитлеровцы подобрались на сотню, и с каждой секундой расстояние сокращалось. Нет, в дурацкую атаку грудью на пулеметы сомкнутым строем никто не шел, но вот короткими перебежками, причем по нескольку человек от отделения, то тут, то там хитрые гансы шмыгали как перепела, на несколько секунд появляясь и исчезая из виду. Их порыв сдерживали только ручники, но дегтярь на правом фланге вскоре затих, на нем скрестились очереди сразу двух немецких МГ, и махра сразу попятилась. Их там и было-то всего отделение, теперь уже меньше, самых смелых, решивших убежать от пули, скосило. Пока я переносил огонь двух своих минометов направо, а Емелю с Трофеем посылал налево, по правому флангу захлопал наш 50 мм миномет, расчет разошелся и развил максимальный темп стрельбы, но уже через 2 минуты замолчал, видимо, запас мин кончился. Но положение он выправил, немцев проредил и придержал, а пока стрелял, разведчики сориентировались и ударили с МГЧей по флангам врага, а когда сверху прилетели и 80 мм подарки, причем удачно накрыли один из пулеметов, фрицы попятились и стали отходить на исходную. Наш центр пока держится, с левым флангом тоже нормально, хорошо отработали бойцы с ППД, да и остальные не подкачали. Красноармейцы палили из самозарядок, а позже и малыш подключился. Так что прижатые огнем уже 3 пулеметов немцы, словно прилипли к земле, поэтому решаем проблемы по мере их поступления. А они скоро наступят, мины у нас кончаются, а немцев еще до хрена, причем далеко отходить они не собираются, так что стреляем не часто, а потом и вообще прекращаем. Хорошо хоть фрицы залегли, но открыли ответный огонь, причем со всех своих стволов, пехотинцы стали отползать к домам и прятаться за их стенами. А когда сверху на нас посыпались 5-сантиметровые мины, морковки, причем минометы захлопали с правого фланга со стороны леса, то нам поплохело, появились убитые и раненые уже в моих расчетах. Перемещаем минометы и отходим ближе к северной окраине. Ко мне подбегает знакомый сержант, командир отделения разведчиков и, матерясь через слово, огорошивает новостями. Лейтенанта ранило, пехота растерялась, валить надо, скоро эти жабы опять в атаку пойдут, тогда нам точно ПЦ. Что предлагаешь? По дороге нереально, слева болото, справа лес, но там гансы. По болоту я тропинку знаю, мы там весь день лазили, да и лес там к самой реке выходит. Это где вы сегодня переплывали? Ну и лодки мы у берега притопили, если что раненых увезти можно. Тогда собирай всех на северной окраине, как только мы начинаем стрелять, сразу отходите. Не видя конкретных целей, немцы свой огонь ослабили, но полностью не прекратили, в атаку правда тоже не стремились, похоже чего-то ждали, ну и дождались. Как только по деревне начинают пристреливаться немецкие пушки, то мы сразу выпускаем весь свой остаток мин по правофланговому взводу фашиков, а когда гансы пытаются отойти, причесываем их из двух МГЧИ, закинув в ствол каждого миномета по колотушке, рвем когти к лесу. Бежать нам полкилометра, да еще с ранеными на руках, так что фрицевская артподготовка нам как раз в жилу. Теперь немецкий шаблон сыграл с ними злую шутку. Пока снаряды разрываются в деревне, туда никто не войдет, а как только артобстрел закончится, нас уже и след простыл. Конечно, днем этот фокус бы не удался, но ночью как раз. Оторвались мы удачно, приняв немного левее, обошли заболоченную луговину и скрылись в лесу. Тут, конечно, пришлось не сладко, под ногами хлюпало, местами иногда стоялая вода доходила до колена, кто-то оскальзывался и падал, окунаясь с головой, но вскоре мы пересекли просеку, и буквально через четверть часа вышли к реке. Видимо, в предках у разведчика Сусаниных не было, или наоборот были, но своих они не блудили. Немцы нас не преследовали, для них мы были как тот неуловимый Джо из анекдота, которого поймать никто не может, потому что не ловит, а не ловит из-за того, что он нафиг никому не нужен, или, обнаружив в деревне наших павших, решили, что всех красных они уничтожили. Когда выбрались на берег, то свалились буквально без сил. Эйфорию от того, что остались в живых, сменило чувство усталости и безразличия, а потом горечь от понесенных потерь. Причем не столько от того, что люди погибли, все-таки война, а на войне убивают, а от того, что их тела остались непогребенными на поругание врагу. Я только успел собрать документы и оружие, у кого они были и все, больше уже ни на что не было времени и возможностей.